Глава 10. Виргиния приступила к набору войск, и Авраам был убежден, что судьба сецессии зависит от пограничных штатов, своего рода засеки между рабовладельческим югом и свободным севером. В пределах этих штатов существовало рабовладение, но и были в равной мере настроения в пользу Союза. Он особенно болел за штат Кентукки, их родину. «Я думаю, что потерять Кентукки — это все равно, что проиграть всю игру», — сказал он ей. «Без Кентукки мы не сможем удержать Миссури, и, я думаю, не удержим Мэриленд. Все против нас, и наша задача просто непосильная». С таким же успехом можно было бы согласиться на немедленное отделение. Я получил несколько чудесных писем от Джошуа Спида. Он просит распределить оружие среди людей, доказавших свою лояльность. Но самое главное, мы должны прочно привязать лидеров этих штатов к делу Союза. Не прошло и часа, как Мэри направила приглашение на обед Джону Брекинриджу, бывшему вице-президенту при Бьюкинене и кандидату от рабовладельческих штатов на пост президента, а ныне сенатору от Кентукки. Он был близким другом семейства Тот. Она рассчитывала, что длительные связи помогут сохранить его лояльность. Когда величавый 40-летний Брекинридж расправился со своим кексом, он повернулся к Лизе Гримсли. «Кузина Лизи, я не хотел бы видеть вас разочарованной по поводу ожидаемого пребывания в Белом доме». В его голосе звучала издевка. «Поэтому приглашаю вас остаться здесь в качестве гости, когда возобладает конфедерация». Мэри оттолкнула свою десертную тарелку, чувствуя, что этим поддразниванием он раскрыл свою позицию. В ее голосе прозвучало раздражение, и она сказала: «Мы будем очень счастливы держать ее до такого события». На следующее утро Белый дом посетил Бен Харденхелм, окончивший Вест-Пойнт и накопивший военный опыт в Техасе. До событий у форта Самтер он говорил Аврааму, что хотел бы вернуться в армию. Авраам приветствовал молодого человека. «У меня нет претензий к вам, мистер президент», — признался Бен. «Я выступал против вашей кандидатуры». Авраам отмахнулся от этого замечания. «Сейчас, Бен, важна ваша верность Союзу». Он подошел к высокой стойке между окон и извлек из ячейки запечатанный конверт. «Здесь назначение майором в отделение казначея. Таким образом, вам никогда не придется поднимать меч на южанина». Бен запустил пятерню в свои каштановые волосы. «Вы так щедры!» Мэри положила руки на плечи Бена. «Поезжай в Кентукки и привези Эмилию сюда, в Белый дом. Она мне нужна, Бен, так же, как армия нуждается в обученных, достойных молодых людях вроде тебя». Когда Бен возвратился через пару дней, междоусобная война прочертила на его лице глубокие борозды внутренней борьбы. «Мистер президент, сестра Мэри, я только что встретился с моим старым армейским другом, полковником Робертом Ли. Мы высоко уважаем полковника Ли», — вмешался Авраам. «Генерал Скотт говорит, что готов выйти в отставку и передать ему армию Союза». У Бена перехватило горло. «Полковник Ли нездоров. Его мучает необходимость принять крайне тяжелое решение. Он говорит, что не может сражаться против собственного народа. Собственность, принадлежащая его детям, все, чем они владеют, находится в Виргинии. Он говорит, что не может поднять руку на своих детей. Он отказывается от поста в армии Соединенных Штатов». Первым пришел в себя Авраам. Его голос звучал мягко. «Это большой удар. Союз нуждается в полковнике Ли. Но он виргинец, и Виргиния отделилась». Его голос вновь приобрел твердость. «Это не имеет отношения к вам. Кентукки не вышел из Союза. Штат не собирает армию против нас. Вам не придется сражаться против собственного народа или дома». Бен не ответил, и Мэри воскликнула. «Бен, ты не перейдешь на сторону мятежников? Для этого нет никакой причины. Ты не рабовладелец. У тебя нет плантации». Бен тяжело вздохнул. «Я присоединяюсь к армии конфедератов». Казалось, что в воздухе витали невысказанные мысли. Затем, когда Мэри была готова выйти, Авраам сказал отеческим тоном: «Я ценю, что вы пришли к нам, Бен, с откровенным сообщением. Это было для вас нелегко. Прощайте. Надеюсь, что мы встретимся вновь в лучшие времена». Бен поцеловал Мэри в щеку, поцелуй ожег ее. Авраам сказал с глубокой грустью после его ухода: «Он симпатизирует югу, а не северу. Почему? И если из-за верности одной стороне он отказывается от нашего предложения занять пост и присоединяется к мятежной армии, сколько еще добрых и честных душ, подобных ему, с растревоженной совестью мы потеряем?» Она ответила сама себе: «Почти всю мою кентуккскую семью. То, чего я боялась, случилось. Мы стали разделенным домом». Недели проходили в кипучей деятельности после того, как она привела рабочих в Белый дом соскоблить старую краску, вымыть окна, потолки и лепнину, почистить канделябры, газовые рожки, портретную галерею Белого дома, заменить шнуры колокольчиков для вызова прислуги, а также покрытие полов и ковры по мере их подвоза из Нью-Йорка. В первую половину дня после ланча она посещала армейские лагеря близ Вашингтона, в особенности лагерь Мэри Линкольн, который пользовался особой любовью Тадда и Уильяма. Они возвращались к чаю и обычно заставали в Белом доме Бада и Холли Тафтов, двух живших по соседству мальчиков, вместе с их 16-летней сестрой Джулией, красивой девочкой с длинными черными кудрями, в шуршащих платьях из тафты, которая привязалась к Мэри частично потому, что она позволяла ей читать романы в библиотеке Белого дома, а ее мать была против такого времяпрепровождения. «Почему, миссис Мэри, я могу свободно обсуждать с вами такие вопросы, как мальчики, любовь? Вы никогда не сердитесь по поводу моих историй. Я бы никогда не осмелилась надоедать моей аристократической маме такими тривиальными вещами. Потому, быть может, что я всегда хотела иметь дочь, Джулия». Мрачную рутину правительственного особняка оживлял Тад своим смехом и шалостями. Он приводил в отчаяние слуг, которые волновались, когда он бегал по комнатам в своих мешковатых штанах, пристегнутых пуговицей к рубашке. Садовник Уат звал его дикой кошкой мадам. Как-то один посетитель подарил ему новый мяч, и он быстро превратил просторный вестибюль в двор для игры в мяч и разбил большое зеркало. Уильям и мальчики Тафт с ужасом смотрели на осколки. «Думаю, что папа не расстроится», — пробормотал Тат. Его произношение стало лучше, но его понимали главным образом потому, что старались понять. «Это не папино зеркало», — возразил Уильям. «Оно принадлежит правительству Соединенных Штатов». Это заявление произвело впечатление на Тада, но лишь на короткое мгновение. Он сбегал вниз на кухню, принес щепотку соли и бросил через левое плечо на ковер. Затем он увлек мальчиков наверх в библиотеку и попросил их научить его, как выпросить у Боженьки отпущение прошлых грехов, чтобы у него 7 лет не было неприятностей. Когда он мешал важному совещанию в кабинете Авраама, стреляя из пушки или барабана. Авраам мягко говорил: «Сынуля, неужели нельзя шуметь поменьше?» Как-то раз прислуга пожаловалась, что Тат и Уилли, обнаружив на чердаке ларь с визитными карточками, лежавшими там еще со времен президента Джона Куинси Адамса, стали бросать их в воздух, утверждая, что идет снег, а затем волочили по разбросанным карточкам сани, сделанные из стула, прикрепленного к лепкам бочки. Мэри ответила: «Пусть мальчики поиграют». За время ее десятидневного отсутствия Авраам, видимо, отвык приходить на завтрак в семейную столовую. Она постучала в дверь рабочего кабинета президента и, не ожидая приглашения, вошла. На нее с удивлением уставились Авраам и 7 членов кабинета. После минутной паузы Авраам спокойно спросил: «Да, миссис Линкольн, что может сделать для вас правительство?» «Правительство может пойти позавтракать». «Но, миссис Линкольн, мы решаем важные вопросы», — протестовал Сьюарт ледяным тоном, который должен был показать ей, что ее место за дверью. «Вы позавтракали, мистер Сьюарт?» «Разумеется. Тогда я должна сказать вам, что мистер Линкольн, проснувшись, еще не успел позавтракать. Он не выпил даже чашки кофе. Мистер Линкольн должен питаться, чтобы сохранить силу. Вам, понятно, не нравится, когда вас прерывают, но, уверяю вас, от мертвого президента толку будет мало». Авраам улыбнулся, наклонил голову на левое плечо, словно хотел сказать «вот так-то», и попросил извинить его. По взглядам служащих кабинета она поняла, ей удалось убедить их, что миссис президент Линкольн – деловая женщина. Однако не проходило дня, чтобы в печати демократов не было нападок на нее. Стали тривиальными слухи, будто у нее есть любимчики, которых она приглашает на общественные мероприятия. Будто в Вашингтоне окопались сотни членов семейства Тодд, и все не добиваются постов в федеральном управлении. Сыпались обвинения в экстравагантности, в растрате многих тысяч долларов в Нью-Йорке, неизвестно на что, в плохом вкусе и наивности. Тат пришел домой с разбитым носом. Он подрался на площади Лафайет с мальчиком, заявившим, что Линкольны – это люди со дна. Вашингтонская газета «Стандарт» писала: «Ее высочество миссис Линкольн делает многое для того, чтобы король Авраам был непопулярным. Она ведет себя как необразованная, лишенная здравого смысла женщина, которая, к несчастью, поднялась в сферы, для коих совсем не подходит». Она пошла к Аврааму с газетой в руке, со слезами отчаяния. «Авраам, мы должны ответить на эти абсурдные обвинения. Сплетни о шарфе стоимостью $3000 была перепечатана во всех маленьких городках страны». Авраам утешал ее: «Мэри, если мы станем читать, не говоря уж об ответах, о всех нападках на нас, то тогда наша контора не сможет делать ничего другого. Будем делать наше дело самым лучшим образом, как умеем, и доводить до конца. Если нам удастся выкарабкаться из нынешнего положения, то сказанное против нас превратится в ничто. Но если дело кончится плохо, даже 10 ангелов, восхваляющих нашу правоту, будут ровным счетом ничего не значить». Она занялась подготовкой обеда для иностранных посольств от имени президента. Дипломаты, приглашенные на первый представительный прием в Белый дом, держали себя настороженно в отношении четы Линкольн. На этот раз она надеялась найти среди них друзей. Столовая была заново покрашена и имела свежий вид. Она просматривала меню с экономкой миссис Уатт, когда ей сообщили, что сенатор Стефан Дуглас после ряда речей в палате представителей Спрингфилда о необходимости сохранять лояльность в условиях, когда кругом полно предательства, и в чикагском вигваме, где он говорил о том, что нельзя быть демократом, не будучи лояльным патриотом, слег с высокой температурой в Тремонт-хаузе и через несколько дней скончался. Она нашла Авраама в спальной комнате, в его глазах были слезы. «Я чувствую себя так, словно потерял самого дорогого друга», — сказал он. «Хотя всю жизнь мы были соперниками. Нам будет его недоставать». Он был как брат. Я встретилась со Стивом, когда мне было 18 лет. Но у меня всегда было чувство, что мы выросли вместе. «Бедная Адель, я сразу же напишу ей». Она помолчала. «Не следует ли вывесить траур в Белом доме? Должна ли я сообщить дипломатическому корпусу, что обед переносится?» «Правительство должно действовать, кто бы ни умер». Она намеревалась надеть черное платье. Но Авраам воспротивился. Это окрасило бы прием в мрачные тона. Поэтому она надела платье из темно-зеленой тафты с небольшим кружевным воротничком. На ней не было украшений и цветов в волосах. Обед был превосходным, беседы были под стать ярким знаком отличия послов и посланников и изысканным туалетом их жен. Окинув взглядом зал, она увидела, что Авраам смотрит на нее с теплотой, в то время как она беседовала по-французски с послами Франции и Чили. Мэри и Авраам обменялись улыбками, видя, как дипломаты и их жены передают друг другу табакерки с нюхательным табаком. Несколькими днями позже она прочитала в Нью-Йоркской «Стар». Во вторник вечером президент устроил для дипломатического корпуса обед, самый блестящий из когда-либо проходивших в правительственном особняке. Благодаря хорошему вкусу миссис Линкольн, мертвенные искусственные цветы, ранее украшавшие столы президентов, были заменены благоухающими естественными цветами из питомника и из клумб Белого дома. Общая атмосфера обеда указывала на то, что хороший вкус – а также такт миссис Линкольн отразились и на этом. Она прижала газету к себе. «Мы должны принимать плохое вместе с хорошим, не так ли, Авраам, и пережить и то, и другое?» Авраам торжественно посмотрел на нее поверх очков. «Мудрость приносит смертельные раны». Его высказывание напомнило ей о докторе Джонни Варде. Она снова стояла с седовласым человеком у окна, выходившего на площадку Трансильванского университета. Она спросила со смущением и болью: «Когда наступит очередь женщины?» И доктор Варт ответил: «Это может показаться неудовлетворительным решением для твоего честолюбия и способностей, но, быть может, ты обретешь свое место в мире благодаря мужу или сыну. Не пренебрегай такой возможностью, если она откроется перед тобой». «Мудрость приносит смертельные раны», — сказал Авраам. Она бы добавила к этому: «Мудрость, выживание должна возникать не только из получаемых ими ран, но и из их любви».